Сначала я удрал из исправительной колонии в Лос-Текесе. Так начал Крисанто Гуанчес. Тьма причин оправдывала его бегство. В колонию его отправила собственная мать. Откуда у нее деньги кормить его и платить за школу? Откуда у нее силы справиться с пятерыми сорванцами без отцов? «Тут ты, по крайней мере, обучишься читать, узнаешь какое-нибудь ремесло», — говорила она ему под тамариндами, которые растопырились над входом в колонию. Читать он выучился верно, потому что буквы ему нравились. Но ремесло, которому его научили товарищи, не имело ничего общего с тем, о чем мечтала мать. Он научился обороняться ножом от человеческого зла и человеческой справедливости, научился взламывать замки и взбираться на стены. Однажды впятером они набросились на повариху колонии и попользовались ею один за другим. Острие ножа, приставленное к горлу, убедило ее не сопротивляться. Он научился курить все, что было под рукой, а, научившись стольким вещам, сбежал на рассвете, пробравшись сквозь заросли камышей и ряды колючей проволоки, и прямиком направился в Каракас вдоль полузаброшенной железнодорожной ветки. Он не вернулся домой, а ночевал в сараях и под навесами, укутавшись в старые газеты, чтобы спастись от настырных тараканов. «Сейчас я драпанул из дыры почище прежних», — продолжал хвастать Крисанто Гуанчес, гордясь своим подвигом. На сей раз он сбежал с острова Такаригуа, из исправительного дома, чтобы не сказать тюрьмы, в самом центре озера, куда его припроводили после того, как он угнал чужой мотоцикл. Там он перенял поучительный опыт малолетних, но уже умелых преступников, познал карцеры, где спишь на голом полу и сидишь на хлебе с водой, искупая свои прегрешения, познакомился со стражниками, не скупившимися на удары плетью и матерную ругань, увидел часовню, куда надо ходить ко всем мессам, и национальный флаг, который надо поднимать каждое утро. Игра стоила свеч. 7 арестантов поклялись помогать друг другу на воде и на суше. Нырнули как-то ночью в одной тихой заводи и вынырнули в прибрежных зарослях соседнего островка, настоящего змеиного скопища, а потом поплыли к берегам чьей-то асьенды. Дальше следовать не пришлось, потому как их накрыли. Стражники и шпики схватили всех, кроме Крисанто Гуанчеса, который в одно прекрасное воскресенье восстал из праха у обочины какого-то шоссе. Крисанто Гуанчеса, проделавшего немалый путь на мешках в грузовике, Крисанто Гуанчеса, просившего милостыню в церквах деревень Арагуа, Крисанто Гуанчеса, спавшего на сухих табачных стеблях в заброшенной лачуге, Крисанто Гуанчеса, который здесь, к вашим услугам. «Ну, сила!» — сказал водяная мартышка. «Что думаешь теперь делать?» — спросил Викторино, растирая пальцами листок, упавший ему на руку. Он вошел в город сегодня на рассвете через Антимано. Еще не высовывал носа из этого оврага, ожидая, что кто-нибудь ему пособит. Кто-нибудь, не легавый и не трус. Глаза Крисанто Гуанчеса нацелились на лоб Викторино. «Мне нужен товарищ, кореш, который со мной на дело пойдет», — сказал он. «Будет такой», — сказал Викторино.